работать на этом оборудовании, а не отбывать опять на нем же срок. И вот если ты хочешь быть эффективным управленцем, то ты должен это иметь в виду раз. А во-вторых, организовывать обучение персонала для работы на этом оборудовании. И опять же, нужно исходить из того, что у человека есть разные потребности. Когда покупается новая техника, я могу просто испугаться, что я не смогу на ней работать, а меня уволят, и значит заменят другим. Это замечательная потребность того, чтобы сохранить за собой рабочее место, и это есть потребность, заключающаяся в том, что я хочу здесь работать. Так это же та потребность, которую можно развивать. Это та потребность, которую можно подчеркивать. И, закупая ту или иную технику, нужно просто заботиться о том, чтобы у человека возник не страх перед работой над этим самым совершенным на данный момент оборудованием, а чтобы у него возникло желание на ней работать. И, соответственно, всячески содействовать тому, чтобы прикладываемые усилия человеком были замечены, были вознаграждены, были поставлены в пример. Это 30-е годы 20 века, когда Мэйо об этом говорит. Ну и, естественно, в дальнейшем это все было использовано очень и очень многократно. Особенно данная проблематика стала популярна сегодня. И когда мы с вами будем говорить о современных тенденциях в менеджменте, там мы на это обратим внимание. Ну, еще о чем можно сказать касательно человеческих отношений Элтона Мэйо применительно к менеджменту, так в данном случае речь идет о том, что фактически, опять же, вот та же самая теория идеи справедливости, которую вводит Файоль. Но Мэйо в данном случае подчеркивает, что производительность труда, и это очень важно иметь в виду управленцу, который организует соответствующий процесс, будет более эффективной, если индивидуальное вознаграждение будет подкреплено групповым. То есть, например, существует определенная проектная группа, которая направлена на достижение определенного результата. Люди вносят разный вклад в достижение этого результата, и результат достигнут. Естественно, кто-то внес вклад больше, кто-то меньше. В каждое вот это достижение нужно оценить, но затем ведь еще можно организовать соревнования между разными группами, и чтобы та группа, которая добилась лучших результатов, может получить дополнительное вознаграждение. Как они будут его распределять? Это уже дело руководителя группы. Но в данном случае мое индивидуальное вознаграждение соотносится с вознаграждением группы. И я понимаю, что да, я внес существенный вклад в решение задачи, но вместе с тем, если бы не было поддержки других моих коллег, если бы не было их вклада, то и я бы не получил результата. Вот та неформальная организация труда, о чем говорит Мэйо, которая составляет из себя доктрину человеческих отношений, которая существует. Нам важен вклад каждого человека, но человек – существо социальное, и мы работаем вместе с другими людьми. Раз мы работаем вместе с другими людьми, то необходимо иметь в виду вот это социальное вознаграждение, это подтверждение групповой активности и групповой значимости. Меня как члена успешной группы. Это, опять же, задача мотивации, которая сегодня широко распространена в разных концепциях мотивации, в теории Маклелланда, в теории Герцберга, в теории Маслоу и других. Но именно Мэйо практически обосновал этот результат и получил экспериментальные данные, на основе которых все вот эти теории мотивации и оказались впоследствии развиты. Итак, это то, что касается школы человеческих отношений или доктрины человеческих отношений Мэйо, который сегодня является неотъемлемым атрибутом любой концепции менеджмента из тех, которые существуют. Итак, мы с вами постепенно дошли вот до середины 20 века, Если, опять же, мы посмотрим на исходный наш слайд «Эволюция управленческой мысли в 20 веке». И, по сути, сейчас мы с вами остановимся и рассмотрим те подходы в менеджменте, которые существуют. Это количественный подход, системный подход, ситуационный подход и организационный подход, который в настоящее время является наиболее модным, хотя и, пожалуй, наиболее бесспорным. Но это мы с вами рассмотрим, когда дойдем до этого организационного подхода.